Но говорить она ничего не стала. Она с первой же минуты уловила какую-то напряженность. Как-то не так они между собой разговаривали, Генри и ее дочь. То ли друг на друга злятся, то ли еще что, не поймешь. Джимми гулял в садике с тем человеком, и единственное, что могла сделать Элли Уэллс, стиснуть зубы и сохранить невозмутимый вид. Время от времени она поглядывала на них в окно, когда зять и дочь выходили из комнаты, и пока как будто все было в порядке. Тем не менее, от одного только его присутствия ее сердце бешено колотилось. «Келли такая наивная, совсем дитя», — подумала она. «Как тогда, когда у озера на пикнике, устроенном баптистской общиной, она позволила тому горожанину, совершенно незнакомому человеку, расчесать ей волосы? Или когда на автобусной станции оставила свой кошелек какой-то женщине?» И тем не менее Элли полировала кольца для салфеток и ни во что не вмешивалась, просто ждала. Тот человек сидел на скамейке, как бродяга при дороге. Подбородок у него зарос щетиной, одежда вся в грязи, а ноги он поставил очень странно. Колени вместе, носки тоже, пятки врозь. Руками он уперся в колени, а взгляд телячий глаз был прикован к земле. Иногда Джимми с ним заговаривал, и тот вскидывал голову и улыбался, и даже, кажется, похлопывал его по спине и что-то отвечал. Элли отдала бы $500, чтобы послушать, о чем они толкуют, но потом снова отключался и пялился в землю, и к огромному облегчению Элли Уэллс Джимми отходил от него прочь. В середине дня, когда они с Келли остались с глазу на глаз, она спросила: «Интересно, где это Генри с ним познакомился?» Будто ей только сейчас пришло в голову об этом спросить. «С кем познакомился мама?» — спросила Келли. Келли вечно так скрытничает, когда ее что-то тревожит. Поэтому с ней трудно говорить, так было даже в детстве. С ней постоянно чувствуешь себя виноватой, хотя ей же желаешь добра. «Да с вашим гостем!» — отозвалась Элли несколько менее беспечно, чем ей бы хотелось. «Оставь ты их в покое, Элли, черт бы тебя взял!» — сказал ей Фрэнк. «Не суй нос не в свое дело, слышишь?» Он ударил себя кулаком по колену, как растерженный мальчишка. Легко сказать, конечно, не суй нос не в свое дело. Сам он вот уже 50 лет не сует нос в чужие дела. Даже когда Келли попала в беду, ее единственным защитником оказался Генри Сомс. «Они как дети», — сказала она. Разговор был как раз нынче утром, перед тем, как ей выйти из дому. «Они ведь не знают этих людей». «А ты знаешь?» — спросил Фрэнк. «Ну, хорошо. Пусть и она тоже не знает, и только попусту суетится, допустим, и так. Но что ей делать, если Генри Сомс — сама простота, а Келли и того хуже? Очень трудно помогать таким людям. Отчего так получается? Они бы ей должны быть благодарны». «Ах, так ты о Саймоне Бейли?» — сказала Келли. «Саймон наш старинный друг. Он у нас часто гостит». Элли Уэллс слегка нагнула голову, притворяясь, будто верит. Она переложила на витрине сладкие пироги, отряхнула руки и пошла заправлять сахарные автоматы. $15 готова прозакладывать, что этот человек попал сюда впервые в жизни. Элли прищелкнула языком. «Такой ужас на него обрушился», — сказала Келли. Мать уловила в ее голосе упрек. «Ты ведь знаешь, у него сгорел дом, и там погибла его жена. Ну разве это не ужасно?» «Бедняга», — сказала Элли. «Вот вам, пожалуйста. Она снова виновата. Но ведь она не отрицала, что это ужасно». «А ты разве не знала?» — спросила Келли. Она смотрела на мать в упор. Под таким взглядом соврать трудно. «Нет», — сказала Элли. «Я об этом не слыхала». «Ей ведь жаль его. Действительно жаль. Только как ей может нравиться, что он тут оказался? Такие люди мало ли что способны натворить. Чего только не слышишь кругом». Она спросила: «Он долго у вас пробудет?» «День-другой, я думаю», — сказала Келли и прикусила губу. Она хотела бы проглотить это свое «я думаю». Элли встретилась с дочерью взглядом и не отводила его ровно столько, чтобы дать почувствовать. Она осталась при своем собственном мнении. Потом сказала: «Жаль его». Потом: «И Генри очень жаль. Он такой добрый». Она обронила эту фразу как бы невзначай. Смысл ее, говоря по правде, и самой Элли был не вполне ясен. К тому времени она уже поснимала крышки со всех сахарных автоматов, пошла на кухню за банкой с сахаром и снова горестно прищелкнула языком. Немного погодя вошел док Кейзи и спросил, где Саймон Бейл. Прямо с этого и начал, как всегда, без всяких там «здравствуйте» или «славная нынче погодка». Элли показала в окно на скамью, док кивнул, насупился и вышел. Когда Элли снова глянула в окно, ни дока Кейзи, ни Саймона, ни Джимми не было видно. Они, скорее всего, вошли в дом. Интересно, с какой целью док сюда пожаловал? Едва ли с доброй, надо полагать. Элли так усиленно старалась догадаться, что забылась чуть ли не на целых 5 минут и перестала улыбаться посетителям. Из-за той же забывчивости она перестала прислушиваться к их разговорам, пока, наконец, до нее не дошло, что все они, во всяком случае живущие неподалеку, судачат о пожаре. Кто-то сказал, говорят, он сам поджег. Элли так перепугала, что чуть не уронила поднос с солонками. «А ведь, может быть, — подумала она, — и ей показалось, будто она давно уже сама об этом думала. И правда, может быть». Ей внезапно сделалось так страшно, что пришлось на минутку присесть и перевести дыхание.